Глава 18. Первый день на базе отшельника. Утро красит нежным светом. Стены древнего Кремля просыпаются с рассветом. Хм, где же это я? Открыв глаза, я долго таращился в потолок, не желая признавать очевидного. Нет, я все вспомнил и вспомнил мгновенно. Имплант не даст соврать. Как только мой мозг активизировался, он сразу же стал загружать в него массу полезной и не очень информации. Сначала время, затем список дел, которые у меня запланированы на сегодня и еще вчера с вечера, общий расклад дел, сообщение, ретранслируемое через биокоммуникатор фрагов и ожидавшее моего пробуждения. Причем ожидало оно почти с нетерпением, если так можно выразиться. Но я и выразился по этому поводу, причем вслух. «Вашу мать! Отстаньте от меня! Я еще сплю, я не проснулся еще окончательно. Я отшельник. Чего вы от меня хотите еще?» Но сообщение назойливым писком истеричного будильника продолжало стучаться мне в висок. И ладно бы снаружи, так нет, оно стучалось изнутри. Проклятый имплант. Не было печали, да фраги накачали. Я вредничал, да, имею право, и даже хочу иметь такое право. Вчера, уже почти засыпая, я решил бахнуть бутылку красного вина из запасов, предоставленных мне фрагами. Не то, что мне сильно хотелось его пригубить, но вот торкнула мысль, и встав, я открыл ее и выпил. Вино мне не понравилось. Кислое и почему-то горькое на вкус. Быть может, я просто отвык, или оно слишком старое оказалось. Собственно, оно действительно старое. Я лежал в заморозке, а оно лежало в холодильнике. Но это вино, а не человек. Оно нежнее. Открыв бутылку, я налил себе стакан и выпил его. Вино ощутимо горчило и явно испортилось, причем испортилось весьма сильно. Нет, не скисло. Плюньте в глаза тому дураку, что скажет, что сухое вино киснет. Нет, оно горчит на самом деле. Правда, это оказалось не сухое вино, а полусухое. Ну да, полудурок и дурак. Хоть и отличаются друг от друга умом и сообразительностью, но не принципиально. С мерзким вкусом во рту, который я постарался отбить, выпив горячего шоколада, я и лег спать. Доброе какао, растворенное порошком в горячей воде, еще некоторое время меня бодрило, отчего я заснул далеко за полночь по своему ощущению времени и проснулся так же поздно. А вот фрагам не спалось, и я понял почему, как только позволил сообщению открыть свой тайный смысл. Оно оказалось кратким, но кратким, как выстрел в упор, и непременно на добивании. Человек, вчера мало аквацентр нашего народа погиб в неравной борьбе с силами искусственных систем Аскота. Сделай так, чтобы их жизни были отданы не напрасно. Тренируйся. Времени у тебя немного. Джудасен. Я угрюмо хмыкнул и зло прокричал прямо в потолок. «Это не моя война, фраги! Слышите? Это не моя война! Это война ваша! Вы заставили меня и...» Тут поток моего красноречия несколько иссяк. Я окончательно проснулся и встал с кровати. Дураки. Сам же договор заключил. Да еще и на крови. Хотя, наплевать мне на самом деле на договор. Здесь нет людей, ни перед кем стыдиться. Никто меня не осудит. Никто не проклянет. А если проклянет, то только лишь морской народ. Да толку. Кто они мне и кто я им? Что изменится, если я нарушу клятву или ее нарушат они? Кто нам судья? Разве что Бог? А если он на планете, которую оставили люди? Думаю, что нет. Он ушел вместе с ними к звездам. Ведь у каждого человека Бог должен быть в душе. А душа есть разве что только у меня на всей планете. Получается, что Бога люди забрали вместе с собой те, у кого он есть в душе. Однако не дело предаваться тягостным думкам, когда есть еще путь вперед и к новому. Встав, я умылся в ванной комнате. И, войдя в тренажер, вдоволь погонял сам себя в нем на пробу. Для этого я запустил самый легкий режим, заодно и проверил все его возможности, аж взмок. Приняв душ, приступил к трапезе, обдумывая, что мне делать дальше, вернее, с чего начать. Выбор так-то не богат, поел, поспал, потренировался, и остается, что тогда? Хм, вникать в будущую цель, ну что же. Тогда я пошел. Главный зал, или, как я его решил называть, коммуникаторный, встретил меня холодно и по-настоящему равнодушно. Этот нежно-зеленый, неяркий свет, освещающий всю комнату, словно подчеркивал ее чужеродность мне. Нет, чтобы сделать свет ярче и тот, что нравится людям. Так нет же. Сделали так, как им самим нравится. Вот же черти морские, волосатые. Разозлившись уже в который раз за утро, я вновь осмотрел комнату управления. В принципе, ничего сверхъестественного в ней я не обнаружил. Стандартное оборудование для подобных комнат. Может, чуть больше напихано аппаратуры. Может быть, чуть другого свойства и назначения, чем в обычных, но неважно. Глядя на нее, я вспомнил сообщение главного фрага. Возможно, что и верховного. Хрен их знает, если у них верховный или нет. Хотя вру, знаю я. Информация у меня имеется на этот счет. Верховный фраг назначается только в экстренных случаях большим советом, а тот уже назначает Верховный совет. И, судя по последней информации, Джо станет им. Уничтожение или даже серьезное повреждение одного из аквацентров — это серьезный повод консолидировать все силы. А с учетом того, что мне предстоит, и вовсе станет эпохальным событием в их жизни. А, впрочем, мне-то до этого какое дело? Мне бы со своим разобраться делом. Вздохнув, я оглядел пульт коммуникатора и, усевшись в кресло, сразу же погрузился в поток информации. Шлем надвинулся на мою голову, закрыв ее почти полностью. Пульт ожил, на нем заиграли разноцветные крохотными блестками мелкие огни, показывающие готовность того или иного блока. В общем-то, стандартный и, по сути, копия с человеческой техники, что и понятно. «Комплекс помощи Нереида 100 готова к работе». Возник у меня в ушах скрипучий голос компа морского народа. «Александр Мальев, по прозвищу Майлз, он же АМ, он же Истребитель, он же Гиббон, он же...» «Ладно, не будем. Хватит и тех прозвищ и ников, которых я уже указал, помимо своей фамилии и имени». «Информация принята». Нейтрально отреагировал коммуникатор. «Есть возможность отправить сообщение Верховному Фрагу. Я готов отправить». «А что? Он уже назначен?» «Да, он избран. И сегодня же будет сформирован Верховный Совет». Ну тогда замечательно. А почему у тебя такой скрипучий голос?» «Это обманная обертона твоего восприятия моего воздействия. У меня нет голоса. Мой голос эфемерен, и ты волен воспринимать его как хочешь». «Не верю, но пусть так. С чего начнем?» «Ты волен требовать любую информацию, допуск которой имеешь». Это хорошо. Тогда ответь мне, какой допуск я имею, и сколько всего допусков есть?» «Твой допуск информации соответствует второй категории прерогативы. Всего имеется три категории, первая, вторая и третья. Третья самая низкая, вторая намного выше, и первая самая высокая». «Понятно. А как же тогда мне выполнять задачу, если она будет первой категории?» «Задача первой категории, а подготовка к ней вторая категория допуска. И для тебя сделано исключение, человек. Все, что связано с твоей целью, выведено из первой категории и приведено к твоему допуску. Ты узнаешь обо всем, что касается острова Новая Земля и твоему проникновению на него. Вся информация будет тебе предоставлена». «Ясно. Главный, а теперь уже Верховный Фрэнк говорил мне, что мне можно будет посмотреть на планету сверху или хотя бы увидеть фото разных частей планеты». «Да, это возможно, но не сверху, а только со стороны моря. Контроль за воздухом держит система Аскота, но у нас есть перехваченная информация. Немного, но есть. И поэтому ты увидишь вид планеты сверху, как просишь. Когда хочешь посмотреть?» «Прямо сейчас». «Хорошо. Уточни, какие именно части планеты ты хочешь увидеть в первую очередь?» «Весь Евразийский континент». «Запрос принят». Спустя десяток секунд перед моими глазами стала разворачиваться панорама всего Евразийского континента. Сначала вид, как будто из космоса, затем все ближе и ближе. Я буквально впился взглядом в экран, мониторя весь материк. Показывали его недолго. Взгляд успел ухватить большие черные пятна на границе Монголии и Китая, а также совсем другую линию побережья у Северной Кореи. Остальное промелькнуло чересчур быстро, и я не успел ничего запомнить. А интересовала меня в первую очередь территория России. Но, увы, никакой интересной конкретики я рассмотреть не смог. Слишком высоко снимали. Но на этом показ не закончился. Просто он сместился в сторону крупных озер и побережья материка. Здесь уже картина стала более детальной и подробной. И я смог увидеть здания многочисленных туристических баз на озере Байкал. Они производили смешанное впечатление. С одной стороны, большинство из них оказалось разрушенным. С другой стороны, сердце сладко защемило от увиденных родных просторов. Да, я вспомнил, откуда я родом и кто я. Но со вторым имелись неясности, словно бы во мне жили две личности или две истории одной личности, я пока не разобрался, что со мной не так, да и времени на то не имелось. Дальше я смог увидеть из лучины самых больших рек и все, что находилось по их берегам. Побережье Азовского, Черного и Каспийского морей. Особенно удручающее впечатление оставило побережье Каспийского моря. Ни одного уцелевшего города возле него не оказалось. Баку лежал в развалинах и как бы не от времени, а от ядерного удара или от длительной бомбардировки. Не знаю, кто его нанес, но уж сильно здания оказались разрушены. Где-то виднелись следы цунами, а где-то просто царило запустение, и только торчащие ввысь остатки жилых небоскребов укоризненно смотрели в небо пустыми проемами многочисленных окон. Я вздохнул. Не слишком приятное зрелище. Особенно тягостное впечатление производили человейники из больших каскадов однотипных зданий, тесными группами стоящих друг возле друга. Только в нескольких местах виднелись блестящие, защищенные от всего на свете купола комплексов и систем искусственного разума Аскот. Один в районе Москвы, один во Владивостоке, дальше в Новосибирске и в Санкт-Петербурге, ну и последний из увиденного мною в Краснодаре. Затем мне показали остальной мир, тоже немало пострадавший за эти 150 лет, пока я его не видел. Где-то положение было лучше, где-то хуже. Я особенно не стал запоминать. Вся Южная Америка покрылась первобытными джунглями, как и Индия. Все города захватила буйная растительность, и верхушки небоскребов возвышались над живым зеленым ковром, как маяки на берегу. В Африке боролись между собой джунгли с пустыней Сахарой, что поглотило собой все вокруг, дойдя до Средиземного моря и Суэцкого канала, и уничтожив все следы городов на своем лике. Границы материков приобрели новые очертания. Что-то прибавилось, а что-то и исчезло. Имелись черные, выжженные, а также серые пятна огромных развалин на территории США и Англии. Да много что изменилось и произошло. Но все я не успел запомнить. Голова и так оказалась переполнена впечатлениями. Мой имплант накачивал мозг таким объемом информации, что сам комплекс коммуникатора, неожиданно для меня, впрыснул под кожу неизвестное мне лекарство. А в голове прозвучал его скрипучий голос. Все стимуляторы готовы для принятия внутрь после выхода из режима сопряжения. Я также мысленно ответил ему, что понял и решил, что стоит пока передохнуть, но сначала внимательно просмотреть ролик по новой Земле. Это моя главная цель в этой жизни, а рефлексировать я буду потом. Тут я вспомнил, что забыл с самого начала задать основной вопрос. «Как ты сам себя называешь? Комплекс Нереида 100, а? Или как мне тебя называть?» «Я называю себя, как называли меня мои создатели. Но если требует другое название, более краткое и более быстрое для нашего обмена информацией, то зови меня просто Бро». «Бро?» «Да, мне нравится это имя. Оно быстрое, краткое и хлесткое». «Интересно. Мне тоже нравится. Я таки буду тебя называть, или нет?» Эх, заколебался я. «Пусть будет так. Не вижу лучше вариантов. Бро. Он и у фрагов Бро». «Хорошее название. Я прям тебя заожал, Бро». «Взаимно. Ты хочешь посмотреть новую Землю, человек?» «Да, как ты догадался». «Я ловлю твои анголоски мыслей. Не все, но многие. И пока ты сопряжен со мной посредством импланта, мы почти одно целое. Меня специально готовили для этого 80 лет. Усовершенствовали, делали изменения. Именно к этому я и предназначен, человек». «Понятно. Почему ты постоянно называешь меня человек?» «У меня есть имя. Меня зовут Александр. Если коротко, то Саша. В детстве звали Санёк. Ну, а те времена давно миновали, поэтому Саша». «В моих программах указано обращение к тебе только так. Есть другой вариант, но на него пока стоит запрет». «Ладно, пофигу. Человек так человек». «Эй, человек, иди сюда! Эй, человек, не иди сюда!» Передразнил я комп с его скрипучим голосом. Правда, он все равно не слышал моего голоса, а напрямую исчитывал мои мысленные эманации. «Мне все равно, что ты думаешь об этом, человек. Я всего лишь следую заложенной в меня программе. Помни об этом. Если бы могло быть наоборот, то я бы действовал по-другому или вообще бы никогда не столкнулся с тобой». «Согласен. Ладно, это все лирика. Давай перейдем к практике. Показывай нужный мне остров». В голове у меня тут же щелкнуло, и перед глазами стало прокручиваться видео острова Новая Земля. Сначала мне показали вид его сверху, потом в разных ракурсах, в том числе и со стороны побережья. Запись менялась записью, были и совсем старые, и поновее, и самые последние, судя по рельефу и дате, но в нем почти ничего не изменилось на сегодняшний день. Я с жадностью смотрел на заснеженные пики горы и ущелья между ними, на ледяные торосы прибрежной черты, на странное сооружение на берегу, на огромный белый, как снег, маяк и на все прочее, что открывалось моему глазу, транслируясь прямо, что называется, в мозг. Картина открылась мне сильно безрадостная. На острове ничего не имелось, кроме приземистых, заваленных по самые окна снегом зданий, в закрытой со всех сторон долине. К этой долине вела одна единственная дорога с побережья. Рядом высилась небольшая гора со срезанной верхушкой. Ее превратили в посадочную площадку для воздушных судов. «Можно ли там приземлиться, бро?» «Нет, нельзя. Любой летательный аппарат любых размеров, вплоть до микронных, будет сбиваться», — ответил комп. «И как же сбиваются летательные аппараты микронных размеров?» Мысленно усмехнулся я. Бро ничего не ответила, просто показал мне видео. На нем быстро вспухло огненное облако и выжгло кусок пространства вокруг. Вспыхнули ярким цветом искорки летающих разведчиков и опали вниз невесомой черной сажей. «Понятно. Человек, тебе нужно принять лекарства и стимуляторы, затем принять пищу, после чего ты можешь вновь войти и приступить к моделированию виртуальной реальности своей высадки». «Принял». Отозвался я четко по-военному и мысленным усилием вышел из режима сопряжения с коммуникатором. Резко навалилась усталость, причем такая, которую я не ожидал получить. Внутренние часы сразу подсказали, что в режиме сопряжения я просидел больше 3 часов, и мой мозг работал не в холостую, а со сверхнапряжением. Хотя, казалось бы, что я там делал? Смотрел, только додумал и анализировал, и то совсем немного. Хотелось есть, да и инструкцию, что вложил мне в голову бро, по поводу принятия стимуляторов и лекарств, я тоже помнил. Пришлось идти на кухню, готовить, проще говоря, разогревать. И есть, пить, в том числе и стимуляторы умственной деятельности, и идти обратно. На полпути я решил пока повременить и просто посмотреть имевшиеся в наличии обычные фильмы об острове Новая Земля. Мне нужно осмыслить информацию и принять ее спокойно. Торопиться пока некуда. Я только 2-й день на базе. Найдя несколько фильмов, я просмотрел каждый из них, запоминая наизусть всю информацию, что в них содержалось, как и ту, что видел в коммуникаторе. В общем, я многое вспомнил. Здесь, на Новой Земле, когда-то размещался ядерный полигон и военный городок, что находился в Белушьей губе. Живущие в нем военные как раз и обслуживали ядерный полигон. Сейчас от него осталось лишь чистое и ровное место, а от городка — несколько построек, почти разрушенных временем и природой, а также тот самый белый маяк. Сама база располагалась намного дальше, и к ней вела дорога, как раз из Белушьей губы, в начале которой чернели многочисленные черные пятна подпаленной плазменной земли. А возле новой земли заканчивалось теплое течение Гольфстрим, что приносило много морского мусора, и за короткое лето, а на острове 200 дней в году царила зима, его скапливалось огромной кучей. А судя по изрытому снегу с черными подпалинами, их периодически уничтожали. В данный момент на острове царила климатическая зима, что только добавляло мне сложности с проникновением на остров. Не повезло мне сезоном, чтобы очнуться. Это на Кокосовых островах он практически не имел значения, а на Новой Земле совсем наоборот. Только он и имел значение. Правда, и лето здесь не совсем лето, и короткое притом, но все же потеплее, чем зимой, и снега поменьше будет. После просмотра фильмов захотелось немного отдохнуть и только потом пойти отрабатывать виртуальную высадку. Интересно, конечно, проверить возможности суперкомпьютера Нереид, но успеется. Выгнать меня досрочно установленного срока у фрагов не получится. Близится последний этап, и поэтому им ошибиться нельзя. А значит, у меня есть время, чтобы основательно подготовиться к вылазке. Вот я и буду готовиться.